Глава 424. «Наверное, нам надо попрощаться». У подножия горы на песке стояло несколько человек. Тилис крепко обняла Хаджара, а тот ответил тем же. Они простояли так несколько мгновений, а когда разомкнули объятия и разошлись, то в глазах каждого светилось сожаление. Сожаление о тех днях, неделях и месяцах, что они упустили. «Возьми!» — ведьма протянула Хаджару небольшую плетенку фенечек. Он бережно принял их и аккуратно вплел в волосы. Теперь с правой стороны его лица свешивались три нитки миниатюрных бусин. Две от шамана-бедуинов, которые берегли его от злых духов, а одна, не менее драгоценная, от той, кому бы он мог стать братом, но не успел. Третью нитку он ценил, пожалуй, даже больше первых двух. «Я рада, что знала таких славных воинов!» Кариса протянула руку и произнесла: «Живите свободно!» «Умри достойно», — ответили на жест Хаджар с Айненом. Парис и Рамухан просто улыбнулись и отсалютовали. Получив схожий ответ, они развернулись и пошли к скале. С колдуном у Айнена с Хаджаром изначально отношения не сложились, а с Парисом после похода к библиотеке как-то не заладилось. Друзья не могли отделаться от ощущения, что начальник отдела исследований подземного города как-то их обманул. Может, обмана-то и не было вовсе, но ощущение от этого не исчезало. На песке остался один только Шакх. Встреченный мальчишкой, теперь он выглядел прошедшим через многое молодым мужчиной. Его лицо пересекали глубокие шрамы, а в глазах блестела крепкая воля. «Ты уверен, что не хочешь отправиться с нами?» Шакх обвел двух друзей пристальным взглядом и отрицательно покачал головой. «Я вернусь в родной город», — сказал он. «Расскажу отцу о том, как погиб его брат. Передам родителям Эльмены, что она их любила. А потом...» «Потом», — протянул Шакх, — «думаю, Рахаим не откажется отдать мне свой караванный путь. А может, я отправлюсь путешествовать по морю песка, побываю в Жемчужине и других городах». Шакх внезапно улыбнулся и протянул руку. «Для меня было честью сражаться рядом с вами, Эйнен с островов и Хаджар из Лидуса. Но это мой дом, и на этом наши дороги расходятся». «Что же?» Эйнен с Хаджаром ответили на жест и вскочили в седло пустынных воронов. «Пусть вечерние звезды освещают твой путь, Шакх, из моря песка». Не оборачиваясь, они пришпорили твари и сорвались с места в карьер. Шакх еще какое-то время смотрел вслед ускользающим песчаным облакам. Может, когда-нибудь и он отправится к западной границе и начнет свое путешествие по бескрайнему миру. Но не сейчас. Не сейчас. Пригладив завязанную на запястье алую ленту, ею некогда Эльмена подвязывала волосы, он развернулся и пошел следом за Парисом и остальными. «Внушает, не правда ли?» Хаджар толкнул локтем Айнена. Тот лишь промычал в ответ что-то нечленораздельное. Они стояли на границе небольшого оазиса, такого маленького, что скорее напоминал пруд, нежели озеро пресной воды, и все же достаточно глубокого, чтобы напоить сотни раскрашенных красной краской слонов. За неделю безумной скачки Эйнен и Хаджар сумели догнать дворянский караван. Стоимость проезда, даже по меркам приграничья империи, была баснословной. Две имперских монеты за человека. Безумие, не иначе. Но после того, как Хаджар решил, что Рахаим не отделается простым рекомендательным письмом, которое, по сути, оказалось им без особой надобности, он смог выжать из повелителя огромную сумму — полсотни монет, каждому. Так что теперь Эйнен с Хаджаром были весьма состоятельными путешественниками. А учитывая, что у одного из них в пространственном кольце плавало состояние патриарха, то, к слову, состоятельный можно было смело добавить «очень». «Кто такие?» — одновременно со скрипом натягиваемой тетивы спросил стражник каравана. Коренастый пустынник, завернутый в белый кафтан и тюрбан того же цвета, он излучал энергию пикового практикующего. От этого, разумеется, практически не испытывал трепета перед двумя истинными адептами начальной стадии. «Путешественники», — ответил Хаджар, — «хотели бы купить места пассажиров в вашем караване». Стражник усмехнулся. «Как-то вы не похожи на тех, кто сможет себе позволить не то что место, а хотя бы кусочек навоза моего слона. Проваливайте отсюда!» Хаджар с Эйненом переглянулись и, пожав плечами, продемонстрировали наличие необходимых сумм. Стражник что-то недовольно проворчал и указал им направление к ответственному за продажу пассажирских мест. К вечеру все формальности были улажены, и друзья получили в свое распоряжение личный дилижанс. Только в отличие от каравана Рахаима, его тянули не пустынные мулы. По сути, его вообще никто не тянул. Повозка покоилась на горбу огромного слона. И таких вот дилижанс-носителей в караване насчитывалось несколько десятков. Путь, на который в простом караване ушло бы не меньше 2 лет, в этом занял всего 1,5 месяца. Наутро 40-го дня, спустившись из дилижанса, Хаджар с Эйненом оказались на границе пустыни и восточных провинций империи. Поблагодарив караванщика за приют, они отвязали от общей упряжки своих пустынных воронов и поехали в сторону видневшихся на западе холмов. Песок постепенно сменялся на просто сухую землю. Постепенно на ней появлялись мелкие кустарники, потом высокие кусты, а в какой-то момент путники очутились в простом хвойном пролеске. Оказавшись среди деревьев, Хаджар на пару минут остановил своего скакуна. Прикрыв глаза, он втянул воздух полной грудью. Наслаждение, которое он в этот момент испытал, сложно описать словами. Оно было сродни тому, когда после долгой разлуки зарываешься лицом в душистые волосы возлюбленной. Из пролеска путники выехали на широкое плато. Под ним раскинулось укрытое ровным зеленым ковром ущелье. Его разделяла на 2 части быстрая горная река. Она омывала пологие берега и крутила мельничное колесо. Вдалеке клубился черный дым кузни. Многочисленные деревни окружили утес приграничного имперского города. «Высокие небеса! Великая черепаха!» Одновременно с восторгом выдохнули друзья. Город был настолько велик, что легко мог вместить в себя 2 столицы Лидуса. Его огромные башни и массивные стены украшали длинные красные флаги. Вместо шпилей раскинули крылья каменные изваяния драконов. Вереницы повозок, груженных самыми разными товарами, медленно ползли по откидному мосту. Огромное количество людей на тварях всех мастей стояло в соседней очереди. «Проклятие!» — выругался Эйнен. Делал он это очень редко, так что Хаджар тут же проследил за направлением взгляда друга. Тот внимательно следил за медленно увеличивающейся черной точкой в небе. По мере того, как точка увеличивалась, проступали ее очертания. Все яснее и яснее становилось видно, что точка была ничем иным, как небольшой парусной лодкой, летящей по небу клятой парусной лодкой, которая за считанные секунды преодолела расстояние, превышавшее 1 километр. Вскоре она, оставив 2 друзей стоять, разинув рты, скрылась за стенами города. Теперь я знаю, почему Парис так улыбался, когда мы рассказали о сотне монет», — проворчал островитянин. «Что-то мне подсказывает, Хаджар, этой суммы нам едва хватит, чтобы оплатить путешествие до Даанатан». Хаджар сглотнул и слегка заторможенно кивнул. Парис рассказывал, что путешествие, которое их ожидает, будет весьма простым и быстрым, но захватывающим дух. Он обещал такое зрелище, что им позавидовал бы любой смертный. «Пойдем», — Хаджар пришпорил пустынного ворона. Они пересекли ущелье и въехали в город. Стражники взяли с них плату размером в четверть монеты, с каждого. Грабеж средь бела дня пришлось оставить без ответа. Въехав под огромную арку, друзья оказались на проспекте столь широком, что на нем могли свободно разъехаться 6 карет. Количество людей самых разных национальностей и степеней развития поражало воображение. Хаджар, искавший по выданной им Парисом карте порт, заранее предполагал, что им нужно будет проплыть по реке или нечто в этом роде. Но буквально полчаса назад его уверенность в этом несколько уменьшилась. Полностью же она исчезла, когда они действительно доехали до порта. И за исключением маленького нюанса в виде пришвартованного к причалу, летающего на плотном кучевом облаке парусного фрегата, это действительно был самый обычный порт. Поднявшись, не без страха, по трапу, они спросили у боцмана, во сколько обойдется путешествие до столицы. 16 монет, будничным тоном, гоняя при этом матросов, ответил он. «С каждого». Помянув недобрым словом Париса и Рахаима, друзья взошли на корабль. Выбора у них особого не было. На пустынных воронах путь до столицы через все земли империи, с учетом, что они не сделали бы ни единого привала, занял бы около 21 года. Во время полета Хаджару с Эйненом пришлось помогать матросам и служивым защищаться от гарпий, отражать налеты небесных пиратов, преодолеть 2 шторма, один из которых создало существо столь могущественное, что капитану пришлось использовать артефакт силы повелителя. Они справились с болезнью, похожей на цингу, едва не свалились с края корабля и пережили еще несколько весьма опасных приключений. И все это за первую неделю полета. На третью неделю их новые одежды превратились в изорванные лохмотья. Фрегат едва-едва держался в воздухе, и на прекрасные изумрудные купола Даанатана он не приземлился, а едва не упал. Скряга-капитан отказал в выплате хоть небольшого вознаграждения за посильную помощь. В итоге, поплутав по лабиринтам кажущегося бесконечным города, друзья оказались перед огромными вратами.